Проплывали города и села, мелькали маленькие железнодорожные станции. Последний раз Намаконов проезжал здесь 15 лет назад, на Забайкальский фронт со снайперской винтовкой в руках. Теперь он снова внимательно и жадно смотрел из вагонного окна. В долине, где пробегала Ангара, это место он хорошо запомнил, показался большой город, которого не было раньше, и от которого во все стороны разбегались высоченные мачты электропередач. Заволновался Намаконов, закурил трубку. Давно, еще в юношеские годы, прослышал он о беглянке Ангаре. На стойбище его рода пришла такая легенда. Крепко любил девушку Ангару юноша-тунгус Витим. С малых лет в сибирской тайге росли они, хотели навеки слиться. Только перед свадьбой к старику Енисею сбежала молодица, всех обидела. С тех пор бушует Витим, ревет и мечется, сокрушает громады скал, обиженный и могучий. «Ага, запрягли красавицу», — всматривается Намаконов. «Плотины загородили, моторы крутить заставили. Правильно, нечего зря бежать шуметь, теперь не вырвешься». Смотрел и смотрел Намаконов из окна вагона. Повсюду простирались распаханные поля, виднелись новые города, деревни и заводы. 15 лет после войны. Как быстро пронеслось время, как много сделано, совершено за эти годы. Чувство радости за родной советский народ наполняло сердце старого солдата. А поезд шел все дальше и дальше. Тепло приняли воины Семена Даниловича. У входа в часть его встретил командир подразделения и вскинул руку к фуражке. «Товарищ почетный солдат!» «Это как?» — смутился Намаконов. «Личный состав подразделения, — продолжал офицер, — приветствует вас и рад доложить, что молодые воины хранят традиции своих отцов». Показали воины дорогому гостю и свое оружие. Долго осматривал Семен Данилович огромную сигару на вращающейся установке. В боевом расчете умело действовал сын, отличник боевой и политической подготовки Эннского подразделения ракетных войск. «Сложная штука, большая», — заключил Намаконов. «Чтобы понять, ученым надо быть, знающим». «Как? Михаил, стараешься?» «Учимся, отец», — строго сказал солдат. «Кое-что уже твердо усвоили. Если нападут враги, сгорят от нашего удара. Обязательно попадут на мушку, не промахнемся». А вечером на торжественном собрании воины внимательно слушали почетного солдата. Часто вспыхивали аплодисменты. Не давали Семену Даниловичу все вспомнить и доложить как следует, по-солдатски. «Погодите, ребята!» — немного сердился гость. «Кроме меня есть люди, все работают. В этом году еще новую школу совхоз построил, больницу, птицеферму. А жилых домов так 14, 15, 16. Опять гремели аплодисменты. «Нелегко еще в совхозе, дел много», — сказал Намаконов. «А вот окрепли, хорошо зашагали». Семен Данилович развернул сверток, что принес с собой, бережно снял ткань, укрывавшую небольшую скульптуру, и в зале стало тихо. Сам выточил из сибирского камня. Ленин давно еще первым красным солдатам так говорил: «Мир завоевали, а теперь будем строить новую жизнь». Людям моих лет нелегко пришлось. Все время работали, хозяйство поднимали. А потом в огонь пошли. Самое, что ни на есть, народное дело защищать. Ленинское. Вот я и выточил в память о нем. Издавна тянуло к этому, сердце требовало. Да не учился я резать дерево, камень, кость, а только понимал, что могу. Руки тянулись к этому делу. Все время топором пришлось действовать, лопатой, винтовкой. Так жизнь прошла. И не зря. глядим, что большой силой налилась страна, прямиком к коммунизму двинулась. Спокойствие приходит в семьи, радость, песни. Учись сколько хочешь. Охраняйте мирный труд народа. В совхозе так говорят. Самый большой герой теперь — честный труженик, строитель коммунизма. Второй герой — отличный солдат, который стройку бережет, за буржуями глядит. Народ хорошо понимает, где надежда на мир. По всем статьям отличными становитесь».